Словно после тяжелой и долгой болезни, я вышел под серым, уютным дождем. Прохожие лепят меня, как хотят, так же, как раньше, я в мятой, потной пижаме, но уже без претензий на белый полет. Скоро придет осень.